«Ваше Величество», — с внушительным спокойствием отвечал Серану. «С нашим содействием». Королева удивленно взглянула на маршала. «Монах бежал», — продолжал Серану. «А мы хотели остановить его. Он ускользнул из наших рук. Иначе мы вернули бы его в тюрьму живого. Если вашему величеству было бы приятнее, чтобы эта проклятая тварь живьем убежала отсюда, в таком случае благородный дон Рамиро был кругом виноват». «Этот дерзкий незнакомец, о тайных мщениях которого нам не раз докладывали, не имел никакого права распоряжаться этим монахом», — сказала взволнованная Изабелла. «Благодаря его новому вмешательству он поставил меня в самое затруднительное положение, из которого я не знаю, как выпутаться. Он своей поспешностью отнимает от народа жертву, которую требует справедливость. Нам остается только одно — мирно похоронить убийцу и так покончить дело». «Ни в коем случае не допускайте этого, Ваше Величество!» — испуганно воскликнули Прим и Серану. «Так скажите же, как мне поправить этот дерзкий поступок летучей петли? Я не могу оставить его без последствий. Мерино надо казнить». Королева в ужасе отшатнулась назад. «Ваше Величество, вы вольны выбирать между кровавым восстанием и излишней снисходительностью к королевскому убийце, который сам же виноват в своей преждевременной смерти», — сказал Прим. Он был убежден в неизбежном восстании, если бы вздумали щадить монах. «Он даже мертвый должен подвергнуться наказанию», — глубоким голосом подтвердил Серану. «Тогда мы навеки навлечем на себя гнев инквизиции», — пробормотала бледная королева. «Народ и мы на вашей стороне, королева!» «Во мне происходит страшная борьба», — простонала Изабелла. «Народ ни под каким видом не должен подозревать, что Мерино удалось бежать. А не то он набросится на тюрьму и, пожалуй, разорвет в клочки чиновников вашего величества. Вы не можете себе представить, до какой степени народ озлоблен против монаха, осмелившегося поднять руку на ваше величество в церкви святого Антиоха». «Если это так, то быть посему», — прошептала Изабелла. «Ваше Величество все еще жалеет мошенника. Но вы забываете, что приговоренных к виселице почти всегда прежде душат, а потом уже передают палачу и казнят. Даже им самим легче от этого», — напомнил Серану, который нисколько не жалел мерзавца Мерино и старался убедить взволнованную королеву. «Кто решился на то, что совершил этот осквернитель короны и церкви, тот должен дважды умереть. Пусть этот случай предостережет Санта-Мадре. Оно должно понять, что с ним не шутят», — с достоинством сказал Прим. Несмотря на увещевание браво Мурильо, королева по окончании судопроизводства подписала самый строжайший приговор. Монаха Мерино приговорили к казни на плахе. Казнь была назначена на 7 февраля 1852 года. Народ с радостью принял это известие. Вермудец получил приказание к этому дню воздвигнуть эшафот на площади Педро, куда в 8 утра повезут на колеснице осужденного преступника. Королева была взволнована не меньше своего народа. Только мысль, что если она не допустит монаха до публичной казни, то народ непременно взволнуется и восстанет, заставляла ее не отменять своего решения. Но, тем не менее, она сильно страдала в ожидании казни. Рано поутру, назначенного для казни дня, толпы мужчин и женщин, стариков и детей — в беспорядке и производя страшный шум, толкаясь, направлялись по улицам к месту казни испанской столицы. Никогда еще такое несметное количество народа не помещалось на обширной площади Педро. Огромная овальная площадь была битком набита, а все еще народ валил со всех сторон. Старый и малый хотел поглядеть на казнь королевского убийцы, принадлежавшего к ненавистным алчным монахам Санта-Мадре.